Возвращается! Последующие месяцы были самыми сложными, но самыми трепетными. Все-таки надежда — это сильная вещь, и правильно говорят, что она всегда умирает последней. Все это время у меня не было возможности поговорить с ним. Но я просил адвоката передать моему любимому, что я его жду, и даже если ему придется сесть на весь срок, я все равно буду ждать и не отступлюсь. Когда ближе к Новому году мне позвонил сам Миша и сказал, что он возвращается, я чуть не потерял сознание. Всю ночь рыдал, я не мог успокоиться. Мне не верилось, что в этом мире все-таки есть справедливость. Судьба наконец-то поворачивается ко мне лицом. Мой мужчина, мой покровитель, мой бог, тот, который заставляет мое сердце биться. День возвращения Миши становится моим новым днем, который я буду отмечать на уровне дня рождения новогодних праздников. Как только он заходит домой, не успев снять обувь, он первым же делом хватает меня сзади и прикрывает рот ладонью. Я даже пискнуть не успеваю. Резко прижимается ко мне всем телом и жарко дышит в шею. «Алик, мой маленький, как же я соскучился!» Шепчет он мне в макушку, а затем снова начинает с жадностью целовать. Он ведет меня в комнату, убирает одеяло и толкает меня на кровать. Смотрит, как голодный волк перед нападением. Скидывает обувь так, что она летит в разные стороны, а затем быстро расстегивает рубашку, но, вопреки моему желанию, не раздевается полностью. «Я тоже безумно скучал. Хочу тебя!» Я дрожу от предвкушения. Меня так заводит его нечеловеческий взгляд. Он набрасывается сверху, срывая с меня все и начинает целовать, сосать и кусать мою шею. Меня слегка пугает такая внезапная вспышка страсти, и я никак не привыкну к его скорости и манерам, но по этому поводу я ничего ему не говорю. Пусть мой ангел развлекается так, как ему хочется. А меня эта игра в конце концов тоже возбуждает. Понимаю, что он столько времени ждал этого момента. Хотел меня. Несколько движений губами в сторону живота, и мое тело напрягается, как струна, реагируя на его прикосновение. Он останавливается на животе, продолжая целовать и покусывать его. А у меня уже внутри происходит настоящая атомная реакция. Его руки тянутся к груди и начинают нежно прокручивать мои сосочки. Вою в голос, не могу устоять, он прекрасно знает, что эти ласки способны окончательно добить меня. От живота и ниже он уже не покусывает, а только осторожно целует мою кожу, руками продолжая тихонько покручивать соски. Снова и снова отмечаю про себя, что он может быть как грубым, так и нежным, и никогда не зная, что от него ждать в следующую минуту. Мой любимый мужчина нежно ласкает меня, а я тихонько постанываю от приятных ощущений, захвативших мою душу. На моем лице отражается блаженная улыбка от невероятных ласк, доставляемых горячим и ловким языком. Внезапно Миша прекращает эту сладостную пытку и быстро встает с кровати. С замиранием сердца наблюдаю за ним, а он подходит к тумбочке и берет мой крем для рук. С этого момента все происходит как во сне, и я не могу уже что-либо говорить. От меня теперь ничего не зависит. Все будет только так, как хочет мой мужчина. Он начинает ласкать мой анус, проталкивая палец и смазывая меня изнутри. Я извиваюсь и вою, умоляя его поскорее войти в меня. Он отстраняется, посмотрев результат своей работы таким чистым, пронзительным и любимым взглядом, целует мою шею в том месте, где еще остались следы его укусов. И снова начинает скользить губами к моему животу. А его руки опять принимаются заранее начатое и брошенное на полпути дело. Обхватив пятерней мою налившуюся плоть, он сжимает плотным кольцом у основания член, а я постанываю и ерзаю от волнения. Наконец он опускает руку промеж бедер и надавливает двумя пальцами на смазанную жаркую пещерку, но не задевает чувствительной черты, доводя меня до дрожи по всему телу. Каждая пульсация внутри тела отдается мучительной болью в голове. Это ожидание не менее тревожно, чем все предыдущие ласки. Я вижу, как затвердел его темно-розовый член, и моя плоть от этого вида, кажется, становится еще больше. Он переворачивает меня и укладывает на живот. Затем, склонившись надо мной и упираясь нежной головкой члена в спину, он нависает, заглядывая в глаза. «Войди уже, хочу!» «Уже не могу терпеть и начинаю требовать». Ему это дико нравится, он, сгорая от желания, раздвигает мои ноги шире, и уже через миг его член проскальзывает в мое жаждущее, полыхающее нутро. Я, всхлипывая, интенсивно сжимаю бедра. Ощущение становится все блаженнее, ярче и пронзительнее. Настолько, что я не слышу ни своих, ни его стонов. Мои волосы рассыпаются на плечи, голова мотается в разные стороны. Он проникает в меня еще и еще, а потом наклоняется, чтобы коснуться моих губ. Он жадно покусывает, впивается в них и интенсивно входит в меня со всей длины его несравнимого члена, успевая судорожно сжимать пальцами ягодицу или сосок до острой боли. Взад-вперед, взад-вперед. Взрыв происходит одновременно. Одна рука снова сжимает сосок, а вторая останавливается на члене. Доли секунд и настигает такой крутой оргазм, что, кажется, меня снова поместили в состояние невесомости. Вся жизнь проносится перед глазами, причем не только прошлое, но и настоящее, и будущее, и все параллельные жизни, которыми я мог бы жить, если бы выбирал другие пути. В этот момент мне становится многое понятно. Я принадлежу ему, и я буду любить его таким, какой он есть. У каждого из нас есть изъяны, а будешь ты принимать их или нет в своем партнере, решать только тебе. Для себя я все решил. Это мой идеал, и я люблю его таким, какой он есть. Для меня он божество без изъянов, и я хочу посвятить свою оставшуюся жизнь, чтобы дарить ему свою любовь, преданность и смирение. Малыш, когда меня задержали и предъявили обвинение, я внезапно осознал, что вся моя миссия с отмщением яйца выеденного не стоит. Я понял, что потерял большее. Ты был рядом, а я бросил тебя и уехал. Но ведь все закончилось хорошо. Мы снова вместе. Из моих глаз льются слезы. Все это до сих пор похоже на сон. И я боюсь, что могу проснуться и узнать, что он все еще не со мной. Последующие 3 дня мы только и делали, что работали и упивались друг другом, как только появлялась свободная минутка. Малыш, Виктор сказал, ты многого достиг за это время. Я не сомневался в тебе, но все-таки я приятно удивлен. Ты слишком быстро вникаешь во все. У меня было много свободного времени, ухмыляюсь я. Приходилось как-то убивать время. Если честно, я не хотел, чтобы ты меня ждал. Чтобы тратил свое время, свою молодость. Но я хотел вернуться к тебе. Понял, что сделал глупость, что уехал. Когда адвокат сказал, что есть шанс сломать дело против меня, я зацепился за эту возможность. «Не понимаю, ты ведь не планировал убивать», — обнимаю своего мужчину и прижимаю к себе. «Малыш, я когда-нибудь расскажу тебе, там все было сложно. Но главное, все позади. Когда я пристрелил этого ублюдка, меня словно отпустило. 20 лет психологических проблем, и вот теперь я полностью свободен от моих кошмаров и готов начать жить. И все это благодаря тебе, мой любимый».